«Я сам издуваю», — простодушно признался Дорожкин. «Кому же это доверишь?» «Да, пыльная у тебя работа. Под личную твою ответственность, чтобы все знамена через полчаса были готовы к выносу». «Зачем?» — спросил Парторг. «Праздник-то еще не наступил». «Наступил, дорогой, уже наступил. Через полчаса будет праздник. И вот еще что, вызови-ка ты директора лесхоза по своему телефону, а то, мой, видишь, повредился. Пусть непременно будет здесь через полчаса». Сам Август не желал говорить с директором лесхоза. «Не хочу материться», — сказал он. «Я его и по телефону могу убить». «Убивать раньше надо было, зимой, когда решалось с заказником. Ты же, Август, тогда зимой нас всех и придавил, не так скажешь?» «Так, Родионыч, так. Не будем вспоминать прошлое. Будем перестраиваться. Готов?» «Всегда готов», — сказал Дорожкин. «Ну, тогда действуй. А я к народу, а то уже шумят». И Август, едва не упав, запутавшись в обрывках телефонных проводов, покинул кабинет, даже не заперев его по привычке, как делал всегда прежде. «Господи, Божух на наш светлый, единый и чистый, Пресвятая Великая Дева Богородица, спаси, сохрани и помилуй нас, Деву Марию, душу ее грешную, беспутную, и грешного ее Лазаря, соедини и сведи их, наставь на путь истинный и праведный, дай ты им доли и счастья, спаси, сохрани и помилуй их деток малых, Марейку и Андрейку, Егорку и Клаву, Зину и Яночку, а така Горынь нашу и Случ, Бобрик и Лань. Баба, баба, да ты неправильно молишься», — закричал в приоткрытую дверь Лазарь, все еще сидя возле печи на своем дубовом чурбачке. Он совсем уже надумал вздыматься, но моленье старой Авронье удержало его. Ему было приятно, что Авронья не забыла, помянула и его, потому он и подал голос, намеренно задел ее, как бы «спасибо» на свой лад сказал. «Неправильная у тебя молитва, баба. Бобрик и Случ, Горынь и Лань тоже не люди, а речки». «Ой, сиди уже там», — отмахнулась от него Авронья. «Разбираешься ты в молитве?» «Разбираюсь. Ну, ты не мешай мне творить ее. Вот сбил и не знаю, как дальше вести». «Не знаешь, повторяй за мной. Господи Боже, единый и справедливый, пошли ты великому грешнику и безбожнику добрую чарку зеленого вина». «Тьфу!» — плюнула за дверью своей комнаты Авронья. «Не тьфу, а аминь». Тут среди улицы заревела машина, подъехала к их дому и остановилась. Ляпнули двери, на пороге стояла Дева Мария. «Добрым людям роса уже очи выела, а он еще без штанов сидит. Вставай! Сейчас же одевайся». «Не хочу, не встану», — сказал Лазарь. «Никуда с этой хаты я больше не пойду». «Это еще что за новости? Как никуда не пойдешь?» «А вот так». Лазарь вжался в чурбачок, обхватил его даже руками. «Мне тут хорошо, тепло, светло, и мухи не кусают». Лазарю на самом деле было хорошо. Может, помогла молитва старой Авроньи? Бездвижность, успокоенность притишили боль в голове, и трубы внутри него перестали гореть, и Яночка был снова с ним. «Мы так с Янком решили, что я остаюсь тут», — сказал Лазарь. «А ты можешь идти, куда хочешь. Правда, Янка?» «Скажи, батька». «Дядька», — пискнул Янка, подбежал к матери, спрятался в ее платье лицом, выставив наружу один только веселый и усмешливый синий глазок. «Вот так, дядька!» — Дева Мария оттолкнулась от двери и уронила Янку. «Не пойдешь-то, я понесу».